Колокола церкви всех святых бьют 6, когда возвращается лейтенант. Я тороплюсь встать, чтобы приветствовать его. «Сэр Эдвард, вам удалось попасть в Сент-Кларас?» «Удалось, миледи. Мне повезло. Лорда не было. Уехал в свой дом в Эссексе. Но его дворецкий охотно проводил меня в церковь и оставил там на некоторое время. Он даже любезно принес мне свечу, когда стемнело». «И вы видели гробницы?» «Да». И очень удивился. «Они в прекрасном состоянии. Многие гробницы после закрытия монастырей были разбиты, и вы правы. Мэри Тиррелл и Элизабет Брэкенберри действительно упокоились там. Равно как и другие дамы, которых вы, возможно, помните. Самая величественная гробница на могиле Элизабет Тальбот, герцогини Норфолк. Она умерла в 1506 году». «Я помню это надгробие. Там высечено ее изображение во вдовьем трауре». «Совершенно верно. А рядом гробница маленькой девочки Анны Моубрей. Судя по надписи, она была герцогиней Йорк». «Герцогиней Йорк? Да, я помню и эту гробницу. Но как некая Анна Моубрей могла быть герцогиней Йорк? Единственная известная мне герцогиня Йорк — это Сесилия Невилл». «Не могу сказать. Никогда ничего не слышал про Анну Моубрей, а кроме супруга герцогини Сесилии, Ричарда Плантагенета, я знаю только двух герцогов Йорков, младшего из принцев, заточенных в Тауэре, и короля Генриха VIII, который получил этот титул ребенком. Я наведу справки. Кто-то должен знать. А пока я хочу спросить у вас, помните ли вы еще какие-нибудь надгробья? Вот, скажем, Джойс Ли, вдовы, умершей в 1507 году». «Да». «Мне врезалась в память эта гробница, потому что на ней была медная доска с выгравированным изображением дамы в монашеском одеянии». «Так оно и есть. Миледи, возможно, ввиду совпадения фамилий вы правы, и между некоторыми из этих дам, а может и между всеми ними, существует некая связь, и они имеют отношение к судьбе принцев». «Но как мы это можем узнать?» — недоумевая спрашиваю я. «Есть одна зацепка», — говорит лейтенант. Осмотрев церковь, я заговорил с дворецким об этих гробницах, восхитился тем, какие они внушительные. Он ответил, что гробницы и в самом деле великолепны, но в наши дни мало кто это ценит. Потом он сказал мне, что в церковь регулярно приходит помолиться одна старая дама и неизменно задерживается у этих гробниц. Лорд Джон не возражает. Старушка вполне безобидная, и за долгие годы он к ней привык. Хозяин думает, что много лет назад она была настоятельницей монастыря, этим и объясняется ее интерес. Дворецкий сказал, что эта дама, вероятно, может больше рассказать мне об этих гробницах. Он пообещал, что найдет ее и спросит, не может ли она встретиться со мной. Если дама согласится, он пошлет ко мне мальчика с извещением. Сэр Эдвард смотрит на меня. «Миледи, вполне вероятно, что эта женщина ничего не знает. Лично у меня на нее мало надежды. Даже если она и была настоятельницей Кларисины, кто вряд ли могла находиться в монастыре, когда были живы Мэри Тиррелл, Элизабет Брэкенберри и остальные, а также знать что-либо о них. Ведь эти леди умерли больше 50 лет назад. И их тайны, если таковые у них имелись, несомненно, похоронены вместе с ними. Как вы знаете, мертвецы не отличаются болтливостью». Кейт. Декабрь 1485, март 1487 года, замок Раглан. Путешествие назад в Уэльс в разгар зимы было ужасным. После вспышки ревности, когда Уильям, узнав о любви Кейт к Джону, ударил жену, хотя она после выкидыша еще лежала без сил в кровати, он прекратил с ней всякое общение. Хорошо, что у них уже была удобная повозка, в которой она ехала в Лондон, потому что теперь муж вряд ли стал бы тратиться на нее. Завернувшись в плащ и обложившись подушками, Кейт стойко перенесла бесконечные мили тряски. Гвен Лиан прижималась к своей госпоже, чтобы было теплее, потому что холод стоял лютый. Уильям неохотно согласился регулярно останавливаться по пути в гостиницах и монастырях. Кейт была измучена после всех испытаний, да к тому же и кровотечение у нее еще не окончательно прекратилось, и ей требовалось постоянно менять тряпицы. Когда они ужинали или готовились ко сну, муж держался с ней вежливо, безразлично. Будучи человеком гордым, он не хотел демонстрировать их разрыв окружающим, но в одну кровать с женой не ложился и спал вместе со своими людьми. В Вестминстере Уильям спросил ее, как далеко зашли ее отношения с Джоном, возлегали ли они вместе в постель, и Кейт, не погрешив против истины, сказала ему, что со дня свадьбы ни разу не нарушила супружескую верность. Муж подозрительно посмотрел на нее. На его лице застыла гримаса гнева и боли, но больше задавать вопросов не стал. Вместо этого он заявил, что потеря ребенка и неудовольствие короля были наказанием, посланным Кейт за ее порочное глупое поведение, и добавил, что она должна забыть графа Линкольна, потому что может не сомневаться. Больше она своего любовника никогда не увидит. Кейт смирилась со своей судьбой. Пока Джон в безопасности, ей было все равно, что с ней случится. Она только молилась о том, чтобы Джон из-за ее опрометчивости не впал в немилость. Однако узнать, как обстоят дела, было совершенно невозможно. В те дни, когда она приходила в себя в Вестминстере после выкидыша, Уильям не сводил с жены неусыпных, жестоких глаз. Он допустил к ней одну только Кэт, да и то, потому что та должна была возвращаться домой в Харпендин, и накануне отъезда пришла справиться, как себя чувствует дочь.